Глава 48. Звонок в дверь отвлекает от рутины, которой я занимаюсь, кажется, вечность. Сидеть в четырех стенах и практически не выбираться на улицу сильно надоело. А выходить и продолжать жить своей жизнью страшно. Именно так, да, страшно. И что бы там Ами ни говорила, а я боялась того, что Рустам меня найдет. Убедилась, что у него другая, что он счастлив, а все равно боялась. Потому что, по сути, предала. И потому что такое он может и не простить. Поднявшись с места, ковыляю к двери. Именно ковыляю, потому что ходить на 8-м месяце беременности получается очень плохо. Точнее, вообще не получается. Я переваливаюсь с ноги на ногу, сбоку на бок, как огромная ожиревшая утка. Радует только то, что угрозы сейчас для беременности почти нет. Срок уже приличный. Волнений практически никаких нет. Остался месяц, и все. И у меня на руках будет ребенок. Крошечный маленький человечек, результат нашей с Рустамом. Хотелось подумать любви, но учитывая, что Рустам не любил вовсе, то это вряд ли. Скорее желание совместного проживания. Брак, вот, результат нашего брака. Боже, только и могу выдохнуть я, когда вижу Амину. Точнее, то, в каком состоянии она ко мне пришла. В уголке губы справа кровоточащая рана, и, как мне кажется, скоро будет синяк. А брюки по колено в болоте. И да, погода сейчас на улице не самая радужная, но такое ощущение, что она шла ко мне несколько километров пешком или же от кого-то бежала, что так измазалась. Что случилось? Я заглядываю за спину подруги в надежде увидеть там ее водителя или охранника и все узнать, но там никого нет. Гриша где? Внизу остался? Нет. Она как-то так выдыхает это «нет», что я непроизвольно отхожу от двери и впускаю подругу в квартиру. Она в нее буквально вваливается, а затем, прислонившись к стене, съезжает по ней вниз. «Ами!» Я кое-как приседаю на корточке и затем на колени. «Что такое? Что случилось? Скажи мне!» Она обнимает себя руками и мотает головой. С трудом позволяет мне поднять ее с пола и отвезти в гостиную, где я укладываю Амину на кровать. Окна моей квартиры выходят во двор, так что, уложив подругу, я подхожу к ним и выглядываю на улицу. Ни машины Ами, на которой она обычно ездит, ни водителя я там не вижу. Значит, и правда, то ли пешком пришла, то ли... Непонятно вообще, как добиралась. Заглянув в гостиную и убедившись, что с Ами все в порядке, иду на кухню делать чай, а уже спустя полчаса сижу с ним в гостиной и пытаюсь разговорить подругу. Она молчит, но пьет чай, глядя куда-то в одну точку. Сосредоточенно так, серьезно, словно может что-то разглядеть в центре маленького журнального столика. «Ами!» «Он меня выгнал!» Вдруг говорит она. «Взял и выставил за дверь. Все, не поверил и... вот!» Я поначалу не понимаю, не могу осознать то, что Амина сказала, а когда осознаю... Мне хочется тут же подорваться на ноги и побежать к Абдулову, чтобы высказать ему все, что о нем думаю. В каком смысле не поверил, Ами? В прямом. В чем не поверил, ты можешь рассказать? Амина мажет по мне взглядом и мотает головой. Вот это. Она кладет на журнальный столик банковскую карту. Все, что у нас есть, и еще мои украшения, но я сегодня мало что надела. Серьги с брюликами оставила. Амина! Я поверить не могу, что она серьезна, что вот так запросто сдается. Но, кажется, именно это она и собирается сделать. Даже не будет пытаться донести свою правоту? Так на нее не похоже. Они ведь с этим Романом были со стороны такими любящими. Я поначалу его боялась, но когда увидела, как он смотрит на Ами, изменила свое мнение. А теперь? Теперь получается снова менять? «Я не знаю, сколько здесь», — говорит, кивая на карту. «Нужно посмотреть. И из квартиры этой съехать, потому что он знает, где мы. Уедем куда-нибудь отсюда, да? Подальше, вместе. Я работать пойду, и как-то... Получится у нас все, да?» Амина это говорит вроде бы активно, но я не вижу в ее взгляде того огня, который был раньше. Она словно равнодушная, безжизненная, ведомая. Подуй, и она полетит в ту сторону. Очень страшно, неимоверно. Я даже подаюсь вперед, чтобы как-то ее утешить, но вижу, что Ами снова ушла в себя. Зато на следующий день я просыпаюсь от того, что в квартире кто-то очень громко топает. Поначалу я решаю, что Амина делает зарядку, но когда выхожу, оторопело смотрю на чемоданы в центре гостиной. «Это что?» «Как что?» Смотрит на меня подозрительно. «Наш переезд, я вчера говорила». «Прямо сейчас?» «Еще вчера нужно было, пока он не передумал, потому что назад я не вернусь». Амина отворачивается, но я успеваю заметить отчетливый синяк и запекшуюся уже рану на губе. «Он тебя ударил?» Подхожу к ней и прикасаюсь к подбородку. Амина одергивает голову, продолжает собираться и мотает головой. «Толкнул. Я упала неудачно». «Это одно и то же». «Наверное». Амина продолжает собираться, а я с просонья никак не могу уместить в голове тот факт, что мы должны съехать. Прямо сейчас. У меня ведь все тут налажено. Кафе рядом с домом, в которое я хожу пить чай. Поликлиника, где буду рожать, совсем недалеко. А теперь что? Куда мы поедем? Оказывается, что далеко. Не в соседний район, а в другой город. 6 часов дороги. И главное, я не могу ничего сказать в противовес, потому что у Амины деньги, на которые мы будем жить. До сих пор Абдулов отправлял мне внушительную сумму на расходы. У меня кое-что осталось, но этого точно мало, чтобы прожить до родов и после, пока я не пойду работать. Так что я следую за подругой. Туда, куда она указывает. Там, оказывается, Амина уже нашла жилье, небольшую квартирку почти в самом центре. Работать я буду тут, рядом. Я нашла ветеринарную клинику, устроюсь туда. Мне уже предложили вакансию. Когда ты успела? Пока ты спала. По пути пришел ответ, меня готовы взять. Я поражаюсь тому, как подруга все так быстро решила. Меньше суток прошло, а мы съехали с квартиры, переехали в другой город, и она уже устроилась на работу. Доход небольшой, но стабильный. Потом я найду что-то еще, но пока так. Зачем сюда, Ами? Что-то не так? Ты боишься, что он будет искать? Она смеется. Если бы он искал, то мы бы тут не спрятались. Тогда почему? Потому что там слишком много напоминает о жизнях, которых у меня больше нет. Родители, Рома. Я не хочу там быть. И тебе, кстати, тоже не мешает сменить вектор. Твой Довлатов скоро папочкой станет, и воспитывать он будет, увы, не твоего ребенка. Поначалу я не понимаю, о чем Ами вообще говорит. А потом, сыпя себе очередную порцию соли на рану, захожу в социальную сеть его жены и вижу последний пост с 2 полосками на тесте, опубликованный несколько месяцев назад. Я блокирую телефон и начинаю разбирать вещи, один чемодан за другим. Раскладываю вещи, посуду, которую удалось уместить. Все делаю на автомате, чтобы вытравить из головы мысли о счастливой полноценной семье, которой мы так и не стали. Зато стал он. С другой. С той, которая умеет делать продольный шпагат и уж точно его не предаст. Потому что всегда ждала. Даже когда он не пошел наперекор семье и женился на мне. Ждала. А я вот не смогла. Предала, сбежала. И буду растить сына в одиночестве. Все хорошо будет. Ко мне подходит Ами, обнимает меня со спины. Начнем новую жизнь с чистого листа.